Продолговатый ящик. Несколько лет тому назад я запасся билетом на проезд из Чарльстона в Нью-Йорк на пакетботе «Индепенденс», капитаном которого был мистер Харди. Мы должны были отплыть в случае хорошей погоды 15 июня. 14 числа я отправился на корабль, чтобы кое-что привести в порядок в моей каюте. Оказалось, что пассажиров было очень много, а дам более обыкновенного. Я заметил в росписи несколько знакомых имен. Особенно я обрадовался, увидев имя мистера Корнелиуса Вайета, молодого художника, к которому я относился с чувством самой искренней дружбы. Он был со мной в К-университете, где мы много времени проводили вместе. Вайет обладал обычным темпераментом гения, то есть представлял из себя смесь мизантропии, повышенной чувствительности и энтузиазма. С этими качествами он соединял самое пламенное и самое верное сердце, какое когда-либо билось в человеческой груди. Я заметил, что его имя было помечено против трех кают, и, заглянув снова в роспись пассажиров, увидел, что он взял места на проезд для себя, для жены и для двух своих сестер. Каюты были довольно просторные, и в каждой было по две койки, одна над другой. Правда, эти койки были чрезвычайно узкие, так что на них не могло помещаться более как по одному человеку. Все же я не мог понять, почему для этих четырех пассажиров было взято три каюты. В это время я как раз был в одном из тех капризных состояний духа, которые делают человека ненормально любопытным по поводу малейших пустяков. И со стыдом признаюсь, что я построил тогда целый ряд неуместных и свидетельствующих о неблаговоспитанности догадок относительно этого излишнего количества кают. Конечно, это нисколько меня не касалось. Но, тем не менее, я с упорством старался разрешить загадку. Наконец, я пришел к заключению, заставившему меня весьма подивиться, как это я не пришел к нему раньше. «Это для прислуги, конечно», — сказал я. «Какой же я глупец, что мне раньше не пришла в голову такая очевидная разгадка!» Я опять пробежал роспись, но совершенно ясно увидел, что с этой компанией не было прислуги. Раньше, правда, предполагалось захватить с собой одного человека, ибо слова «и прислуга» были сначала написаны и потом вычеркнуты. «Ну, так это какой-нибудь лишний багаж», — сказал я себе, «что-нибудь такое, чего он не хочет отдать в трюм, хочет зачем-нибудь присмотреть сам». «А, нашел! Это какая-нибудь картина или что-нибудь в этом роде? Так вот, о чем он торговался с итальянским жидом Николино». Этой мыслью я удовольствовался и преднамеренно подавил свое любопытство. Сестер Вайта я знал хорошо. Это были очень милые и умные девушки. Женился он только что, и я еще не видал его жены. Он не раз, однако же, говорил о ней в моем присутствии со свойственным ему энтузиазмом. Он изображал ее как совершенство ума и поразительной красоты. И мне таким образом вдвойне хотелось познакомиться с ней. В тот день, когда я зашел на корабль, 14 числа, Вайет вместе со своими спутницами был также там, мне сказал это капитан, и я прождал на палубе целый лишний час в надежде быть представленным новобрачной. Но мне было послано извинение. Миссис Вайет не здоровится, она не выйдет на палубу до завтра, когда корабль будет отплывать. Завтрашний день наступил. Я шел из своего отеля к пристани, как вдруг повстречал капитана Харди, который сказал мне, что в силу обстоятельств, глупая, но принятая фраза, он полагает, что «Индепенденс» отплывет не раньше, как дня через два, и что, когда все будет готово, он даст мне знать. Я нашел это весьма странным, так как дул свежий южный ветер. Но раз обстоятельства пребывали за сценой, несмотря на упорные старания разузнать о них, мне ничего не оставалось, как возвратиться домой и насладиться вдоволь моим нетерпением. Я не получал ожидаемого извещения от капитана почти целую неделю. Оно пришло, наконец, и я немедленно отправился на палубу. На корабле толпилось множество пассажиров, и повсюду шла обычная суматоха, предшествующая отплытию. Вайет вместе со своими спутницами прибыл минут через 10 после меня. Компания состояла из двух его сестер, новобрачной и самого художника. Последний находился в одном из своих обычных приступов капризной мизантропии. Я, однако, слишком к ним привык, чтобы обратить на это какое-нибудь внимание. Он даже не познакомил меня с своей женой. Этот долг вежливости поневоле должна была выполнить его сестра Мариан, очень милая и умная девушка, которая, сказав несколько торопливых слов, познакомила нас. Миссис Вайет была закрыта густой вуалью, и когда она приподняла ее, отвечая на мой поклон, признаюсь, я был крайне изумлен. Я удивился бы еще больше, если бы давнишний опыт не научил меня не относиться со слишком слепым доверием к энтузиазму моего друга-художника, когда он начинал описывать красоту какой-нибудь женщины. Когда темой разговора была красота, я хорошо знал, с какой легкостью он уносился в область чистейшей идеальности. Дело в том, что, смотря на миссис Вайет, я никак не мог не увидеть в ней существо положительно плоское. Хотя ее и нельзя было назвать уродом, я думаю, она была не слишком далека от этого. Одета она была, однако же, с большим вкусом, и для меня не было сомнения, что она пленила сердце моего друга более прочными чарами ума и души. Сказав всего несколько слов, она тотчас же прошла вместе с мистером Вайетом в свою каюту. Мое придирчивое любопытство снова загорелось во мне. Прислуги не было. Это был пункт установленный. Я посмотрел, нет ли лишнего багажа. Через некоторое время на набережную приехала повозка с продолговатым ящиком из соснового дерева, и, казалось, этого ящика только и ждали. Немедленно по его прибытии мы подняли паруса и через некоторое время, благополучно пройдя мелководье, направили наш путь в море. Упомянутый ящик был, как я сказал, продолговатый. В нем было футов 6 в длину и фута 2,5 в ширину. Я осмотрел его внимательно и постарался заметить все в точности. Форма его была особенная, и, едва его увидев, я тотчас же уверовал в справедливость моей догадки. Как вы помните, я пришел к заключению, что лишний багаж моего друга заключался в картинах, или, по крайней мере, в картине, ибо я знал, что в течение нескольких недель он вел переговоры с Николино. Форма же ящика была такова, что, наверное, в нем должно было быть не что иное, как копия с «Тайной вечери» Леонардо. А копия именно с этой «Тайной вечери», сделанной Рубини-младшим во Флоренции, как я знал, некоторое время находилась в руках Николино. Таким образом, этот пункт я считал достаточно установленным. Я задыхался от смеха при мысли о моей проницательности. Это был, сколько мне известно, первый случай, что Вайет держал от меня в тайне что-нибудь из своих художнических секретов. И в этом случае, очевидно, он намеревался надуть меня самым решительным образом и контрабандой провести прекрасную картину в Нью-Йорк под самым моим носом в надежде, что я ровно ничего об этом не узнаю. Я решил потешиться над ним хорошенько и теперь, и после. Одно обстоятельство все-таки причиняло мне немалое беспокойство. Ящик не был поставлен в лишнюю каюту. Он был положен в каюту Вайета и там оставался, занимая почти все пространство пола, что, конечно, должно было причинять большое неудобство и художнику, и его жене, в особенности ввиду того, что деготь или краска, которой была сделана надпись на нем размашистыми крупными буквами, издавала резкий, неприятный и, как мне представлялось, совсем особенно противный запах. На крышке были написаны слова: «Миссис Аделаиди Кертис, Альбани, Нью-Йорк, от Корнелиуса Вайета, вверх, осторожно». Я знал, что миссис Аделаида Кертис, жившая на Альбани, была матерью жены художника. Но тогда я посмотрел на весь этот адрес как на мистификацию, специально предназначенную для меня. Я решил, конечно, что ящик вместе с содержимым отправится не севернее, чем в мастерскую моего друга-мизантропа в Чамберс-стрит в Нью-Йорке. Первые 3-4 дня погода была хорошая, хотя попутный ветер притих. Он изменился в направлении к северу, тотчас же после того, как мы потеряли берег из виду. Пассажиры, естественно, были возбуждены и склонны к разговорам. Я должен, однако, исключить из этого числа Вайета и его сестер, которые держались чопорно, и я не мог этого не найти, невежливо по отношению к остальному обществу. Поведение Вайета меня не удивляло. Он был мрачен, свыше даже обыкновенного, он был угрюм, но относительно его я был подготовлен ко всяким эксцентричностям. Сестер я, однако, не мог извинить. Они уходили в свои каюты в течение большей части переезда и, несмотря на мои неоднократные понуждения, решительно отказывались заводить знакомство с кем бы то ни было из пассажиров. Сама миссис Вайет была гораздо более приятна, то есть, я хочу сказать, она была болтлива. А быть болтливой — это серьезная рекомендация на море. Она необыкновенно коротко сошлась с большинством из дам и, к моему глубокому удивлению, выказала недвусмысленную наклонность кокетничать с мужчинами. Нас всех она очень забавляла. Я говорю «забавляла» и вряд ли сумею объясниться точнее. Дело в том, что, как я скоро увидал, публика не столько смеялась с миссис Вайет, сколько смеялась над ней. Мужчины говорили о ней мало, но дамы весьма скоро произнесли свой приговор, сказав, что она очень доброе существо, ничего из себя не представляет по внешности, совершенно невоспитана и решительно вульгарна. Весьма было удивительно, как это Вайет мог закабалиться в такое супружество. Общим мнением была мысль о деньгах. Но я знал, что такого объяснения быть не может. Вайет говорил мне, что у нее не было ни одного доллара и никаких надежд на получение денег впоследствии. «Он женился, — сказал он, — по любви, только по любви. И его возлюбленная была более чем достойна его любви». Когда я думал об этих словах моего друга, сознаюсь, я приходил в неописуемое замешательство. Уж не утратил ли он на самом деле обладание своими чувствами? Что иное я мог подумать? Он, такой утонченный, такой умный, такой требовательный, с таким изысканным пониманием всего, что составляет недостаток, и с таким острым восприятием красоты. Правда, эта дама, по-видимому, была необычайно пленена им, в особенности в его отсутствие, когда она положительно была смешна, частым повторением того, что сказал ее возлюбленный супруг мистер Вайт. Слово «супруг», по-видимому, всегда, пользуясь одним из ее собственных деликатных выражений, было на кончике ее языка. Между тем все пассажиры заметили, что он самым решительным образом избегал ее и большей частью запирался один в своей каюте, где он, можно сказать, и проживал, предоставляя своей супруге полную свободу забавляться, как ей вздумается, в обществе, находившемся в главной каюте. Из того, что я видел и слышал, я заключил, что художник по необъяснимому капризу судьбы, а, может быть, повинуясь какой-нибудь вспышке полной энтузиазма, причудливой страсти, был вовлечен в союз с женщиной, которая была, безусловно, ниже его, и что как естественный результат последовало быстрое и полное отвращение. Я жалел его искреннейшим образом, но это не могло меня заставить совершенно простить ему несообщительность относительно тайной вечери. В этом я решил отомстить за себя. Однажды он вышел на палубу, и, взяв его по обыкновению под руку, я стал ходить с ним взад и вперед. Однако же его угрюмость, которую при данных обстоятельствах я считал вполне натуральной, по-видимому, нисколько не уменьшалась. Он говорил мало, с видимым усилием и был мрачен. Я рискнул раза два пошутить, и он сделал болезненную попытку улыбнуться. Бедняк! При мысли о его жене я удивлялся, что у него еще хватало мужества хотя бы надевать маску веселости. Наконец, я решился наметить прямо в цель. Я начал с целого ряда скрытых недомолвок и намеков по поводу продолговатого ящика, как раз таким образом, чтобы дать ему понять, что я не вполне был слепой мишенью или жертвой маленького каприза его шутливой мистификации. Первым моим намерением было открыть батарею, находившуюся в засаде. Я сказал что-то об особенной форме этого ящика, и, произнося эти слова, я многозначительно улыбнулся, подмигнул и слегка коснулся его поясницы своим указательным пальцем. То, как Вайт принял эту невинную шутку, убедило меня сразу, что он помешан. Сперва он так уставился на меня, как будто он находил совершенно невозможным постичь остроумие моего замечания. Но по мере того, как эта острота, по-видимому, медленно проникала в его мозг, его глаза в точном соответствии с этим стали выкатываться из орбит. Потом он весь залился краской, потом сделался до отвратительности бледен, потом, как бы в высшей степени распотешенный моими намеками, он стал громко хохотать, и судорожный смех его, к моему удивлению, постепенно возрастал в силе в течение 10 минут или более. Наконец, плашмя, он тяжко рухнул на палубу. Когда я подбежал, чтобы поднять его, по всей видимости, он был мертв. Я позвал на помощь, и с большими затруднениями мы привели его в чувство. Некоторое время он что-то бессвязно говорил, потом мы пустили ему кровь и уложили его в постель. На следующее утро он совершенно поправился, насколько дело шло о его чисто физическом здоровье. О состоянии его ума я, конечно, не говорю ничего. Во все остальное время переезда я избегал его по совету капитана, который, по-видимому, думал то же, что и я относительно его помешательства, но предупредил меня, чтобы я не говорил ничего об этом никому из пассажиров. Непосредственно вслед за припадком Вайта случилось нечто еще более усилившее и без того уже значительно возбужденное во мне любопытство. Между прочим, вот что. Я был очень нервно настроен, пил слишком много крепкого зеленого чаю и плохо спал. В точности говоря, в течение двух ночей я не спал вовсе.